А когда возникает вопрос, почему до сих пор плохо живем, так ведь свободная демократическая власть и не скрывает правды. Да, прежде было получше основной массе, сегодня ей похуже. Однако кое-чего уже кое-где выправляется. И если вы доживете, то, стало быть, и вам заживется полегче. Ну, а на нет, как говорится, и суда нет. И не будет никакого суда. Демократия не допустит. Увы, кому как не власти знать-то, что Россия, ох, какая она терпеливая, и много чего плохого ей надо сделать, чтоб опомнилась и возмутилась. Словом, кому не нравится, вон Бог, а вон порог, отваливай, сочиняй сам себе эпитафии. И не бойся, в канаве валяться не будешь, все равно тебя где-нибудь да похоронят. Кстати, насчет собственной эпитафии. Нет, полтинник, разумеется, еще не старость, а слава что? Конечно ж, дым. Рано еще, видимо, о ней думать. Хоть и оригинально смотрелось бы. Впрочем, один из старых приятелей, тоже из того прошлого, что, к сожалению, стало забываться как-то с глубокомысленной миной, выдал сентенцию о том, что каждый сам создает при жизни свою похоронную процессию. Это важная мысль. Именно о процессии. Турецкий случайно встретился с ним на кладбище, с этим Яшкой, Яковом Михайловичем. Общего знакомого провожали. Так вот он, этот Яшка, окинув взглядом толпу, состоящую сплошь из широко известных публичных лиц, сиронизировал, что давно не видел такого восхитительного скопища натуральных демократов, прибывших на проводы коллеги в роскошных мерседесах и с длинными хвостами охраны. Александр Борисович серьезным видом возразил, что российская демократия, как бриллиант редчайшей чистоты, требует только золотой оправы, в прямом смысле. Старый приятель хмыкнул и высказал предположение, что для всей этой массы людей, случись сейчас катаклизм с общим печальным итогом, отлично подошла бы одна на всех краткая эпитафия. Они были, и этого более чем достаточно. Да. Повеселились. Нет, моя эпитафия все же лучше, решил Александр Борисович. И сна как не бывало. Итак, в начале 90-х годов прошлого столетия, то есть по вселенским масштабам, только что или совсем недавно, можно сказать, вчера, общественность одного достаточно крупного областного города возбудоражила кошмарное даже на фоне творившегося повсеместно криминального беспредела известие. Широко известная в городе фирма «Росторгалка», возглавляемая триумвиратом партнеров, уважаемых в городе бизнесменов, официально занимавшаяся реализацией так называемого «конфиската», то есть конфискованной правоохранительными органами и неподкупной российской таможней нелицензионной, главным образом импортной, но и не только, винно-водочной продукции, стала ареной громкой бандитской разборки. Следует отметить, что сама по себе реализация вышеуказанного товара уже несла в себе определенный криминал. Никуда от него не денешься. Право на продажу конфиската получить было непросто. И глубоко заинтересованные лица прекрасно знали, какого размера взятки и кому конкретно требовались для этого. К тому же и охотников всегда находилось немало. А тот, кому удавалось сорвать слишком большой и жирный куш, сам естественным образом становился лакомой добычей для просквозивших мимо конкурентов. Почему-то в таких случаях, говорят, пролетел как фанера над Парижем. Но что при этом имеется в виду? Дочери Нинки теперь рядом с Александром Борисовичем не было, чтобы задать ей вопросец на засыпку, а ждать ответа от Ирины Генриховны бессмысленно. Супруга способна лишь пальцем у виска крутить, когда сама не знает ответа, мол, глупый ты у нас турецкий. По собственной же догадке Александра Борисовича выходило так, что человек, произнесший эту фразу впервые, вполне вероятно имел в виду какой-нибудь фанерный самолетик, к примеру, того же авиаконструктора Луи Блерио, пролетевший именно над городом Парижем курсом из ниоткуда и по направлению неизвестно куда. Но это к слову. из области домыслов и вымыслов.